«Возвращение прекрасной беглянки». В начале 70-х годов Гарба печально сказала своему давнему знакомому: «Я огляделась по сторонам и обнаружила, что рядом почти не осталось друзей. О моем прошлом теперь смело пишут всякую всячину, не опасаясь недовольства свидетелей давних событий». Изредка знаменитая затворница сама подбрасывала журналистам противоречивые, необычные, непонятные факты из своего прошлого. Через год после смерти актрисы вышла в свет книга Свена Бромана «Гарбо о Гарбо», где он привел ее высказывание: «Я устала от Голливуда. Никогда не любила свою работу. Бывали дни, когда я просто заставляла себя идти на студию. По сути дела, я снималась даже дольше, чем планировала. Остановиться раньше мне не позволял контракт. Я ведь никогда не чувствовала себя настоящей актрисой. Меня часто приглашали выступать на Бродвее, но сама мысль, что на меня будут смотреть тысячи глаз, приводила меня в ужас». Многие читатели книги Свена Бромана были удивлены этим признанием. Женщина, чье имя неразрывно связано с киноискусством, добившаяся благодаря экрану мировой славы, вдруг заявляет, что не чувствовала себя настоящей актрисой. Не менее удивительные материалы о Гарбо собирал один русский журналист. Он хотел написать книгу под названием «Возвращение прекрасной беглянки или тайное путешествие по Стокгольму». Судя по названию, речь в этой работе должна была идти о прогулках Гарбо по родному городу. Их она совершала в одиночку, инкогнито, насколько возможно, изменив свой внешний вид. По каким-то причинам книга так и не вышла в свет. У знатоков биографии Гарбо, у любителей стокгольмских тайн есть разные мнения: сколько раз посещала она родной город, по каким местам бродила, с кем встречалась. Однако никто не оспаривает, что она останавливалась в шведской столице в Гранд-отеле и захаживала в ресторан, в который впервые привел ее Финн Мальмгрен. Грета появлялась в этом старом фешенебельном заведении одна. Темные очки и шляпа сразу выдавали желание посетительницы быть неузнанной. Вышколенным официантам строжайше запрещалось пялить глаза и даже окидывать вопросительным взглядом подобных клиентов. Но уж после работы они могли волю посудачить и высказывать догадки. Так кто она, эта загадочная дама с властными аристократическими манерами? Лишь годы спустя некоторым из них стало известно ее имя.